Театр у вас дома. Марина Москвина. Роман с луной. И вот, словно гром среди ясного неба, мальчик объявил нам с Кешей. Я собираюсь жениться. Что ты сказал, Аркадий? Что ты сказал? В монастырь. Почему мне никто не сказал, что мой сын вырос? Господи, боже мой, как я была счастлива, когда забеременела. Мы с Кешей занимали угловую однокомнатную квартиру. Она немного расширенная за счет темной комнаты чулана. А мы туда заранее поставили деревянную кроватку с проигрывателем Вега на тумбочке. Наш мальчик поселился у нас в чуланчике, не плакал. Днями напролет слушал средневековую лютневую музыку, но постоянно следил за мной взрослым серьезным взглядом. И я всегда знала, что ему нужно. Мы все думали, догадали, какое он скажет первое слово. Однажды протягиваю яблоко, а он спрашивает: «Мытое?» Мы с Кешей возликовали. Правда, удивились, что он такой предусмотрительный. Какой-то у него был свой взгляд на вещи с их истинной скрытой сутью. Наверное, мы с Кешей мешали ему, вставая между ним и целым миром. Со временем Кеша ему поставил в чулан кресло-кровать. Выходишь из комнаты утром и всегда задеваешь за мальчиковые пятки. Тумбочка осталась прежней, на ней теперь стоял музыкальный центр. Рядом на столике компьютер и синтезатор. На стенке висела картина, он сам ее написал. «Черные скалы над морем и круглая белая луна». Гостиной у нас по-прежнему служила кухня, в центре которой царил старинный немецкий стол фирмы «Анаконда» без единого гвоздя. Стол был раздвинут во всю ширь. С одной стороны мы за ним обедали, с другой у окна Иннокентий устроил себе мастерскую. Там грудились холсты, акварели, кисти, краски, мольберт. Когда из студенческого общежития Кеша переехал ко мне с единственной вещью – проигрывателем Вега, он провел линию на столе и сказал: «Отныне и навеки здесь будет мое рабочее место». У окна стоял диван, на нем спал большой королевский пудель Герасим, а в комнате только кровать и письменный стол, где я сочиняла свои рассказы и сказки. В тесноте да не в обиде, как говорили древние, что такое счастье? Наличие живых родителей. Неподалеку, тоже в однокомнатной квартире, обитают моя мать Маргарита с отцом Серафимом. Оба такие веселые, особо не запариваются. И вдруг это сообщение. Маргарита с Серафимом, услышав о женитьбе, даже заплакали от счастья, а потом опомнились. Наверное, вы теперь думаете, вот Рита с Фимой зажились на этом свете. Ладно, сдавайте нас в дом престарелых. Тогда мы окончательно потеряем вашу квартиру. А так все же теплится надежда. Кстати, у твоей избранницы есть хоть какая-нибудь жилплощадь? Да. Это серьезная девушка из города Анапы. Отлично. Будем к ней ездить, купаться в море. В общем, созвали семейный совет. Я купила окуня, хотела приготовить рыбу с гречкой. Ненавижу я рыбу с гречкой. Нет, я ничего не имею против этого окунишки. Гречка спасла от голода многие народы нашей земли в тяжелую годину. Но то и другое вместе невыносимо. Они друг друга не сводят. На нет, ужасное что-то. Как? Это же классическое сочетание. У вас на Урале в столовой дежурное блюдо. Никогда! Рыба идет с пюре. С пюре! А гуляш с гречкой. И купил креветок с пивом. Mm-hmm. Мальчик привел свою невесту, беленькая фея. Воздушное создание. О, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Тася. Очень приятно. Очень приятно. Знакомьтесь. Ну вот, знакомьтесь. Это Маргарита. Вот мама. Я мама. Можно Рита? Папа. А это Сережа. Можно все. Тася. А вы Тася? Мне кажется, мы ее немного напугали. Тася, проходи. Черт. Ой. Кеша! Ты выбросишь когда-нибудь этот древний пылесос? Ни в коем случае. Я строю из него космический корабль. Это же ракета. На нем мы полетим к другим планетам, более пригодным для жизни. Чувствуешь, что это за люди? Как я с ними с ума не сошел до сих пор? А я вот торт испекла. Наполеон. А это мой любимый торт. Ура! Когда с тортом было покончено, Серафим, профессор дипакадемии, он в прошлом был известным дипломатом, произнес: «У меня было в жизни много аспиранток. Блондинок, брюнеток, но всегда или умная, или красивая. А тут и то, и другое». «И поскольку наш мальчик каким-то образом завоевал расположение столь искусного кулинара, надо подумать, как нам устроить так, чтобы образовалась новая молодая семья. Пусть эта девочка живет с нами. Я готова. Но не все готовы, Маруся, жить с тобой. Тогда, Рита, давайте съедемся с вами. Я буду следить за вашим здоровьем. Сами ведь рассказывали, как Фима выключил вместо чайника холодильник. Спасибо, нет. Ой, нет. Нет, мы не хотим. Понимаешь, с годами, только, Марусенька, не обижайся, ты стала немного занудная. И по отношению к нам с Фимой взяла какой-то фельдфебельский тон. Мы лучше отдадим безвозмездно все наши сбережения, но не предлагай нам жить с тобой, наша любовь. Ну, придется покупать новую квартиру. Вот-вот. Неужели мы не наберем 30 тысяч? Сколько? Не понял. Ты вообще, Кеша, в курсе, сколько стоит маленькая однокомнатная квартира в Москве? Откуда? В общем, будем накапливать. Каждый берет на себя личные обязательства. Срок выполнения – 1 год. Вот, вот, недвижимость, строительная компания Су-23 объявила, что намерена возвести дом в рекордно короткие сроки по минимальной цене. По минимальной цене 100 тысяч долларов, ни больше, ни меньше. Это ужасно. Кошмар. Как говорил Бонапарт, надо ввязаться. А потом посмотрим. Я даю 20 тысяч. А я даю 100 тысяч рублей. Годовую ветеранскую пенсию. Я вношу 15 тысяч долларов. Ого. Я обещаю не меньше. Молодец. Ага. 5 тысяч. А я 3. Прямо не сходя с места, мы принялись разрабатывать стратегию накопления. Первое. Жестокая экономия. Ладно. Теперь я сам бумагу буду делать. Сварю картонные ячейки от яиц, клея туда добавлю, лепеху такую слеплю, потом на куски порублю, скалкой раскатаю, а больше мне не надо. Второе. Продажа фамильных ценностей. Книги. Правильно. Так, собрание сочинений Валентины Катаева. Он открыл первый том. Так. Это не трогать. Рити от Катаева. Посмотри Оренбурга. Оренбурга пока не открывала. А от маминого сибиряка... Никаких весточек? Но, я давно хочу сделать, кстати, такие литературные зарисовки. Кто меня и где хватал из знаменитостей и за что? Маргарита! О, Господи, что я говорю? Где бы нам у кого-нибудь одолжить сколько-нибудь? Раньше нас было много, а теперь мало. Мы бы в 2 счета собрали мальчику на квартиру. В Витебске, когда все были живы, народу тьма. И только одному человеку готовили без чеснока по указанию тети Лены и ее мужу Эфраиму. Эфа уже тогда стал предпринимателем. Он выпускал станки по производству трикотажа, но делал их больше, чем надо. И куда-то налево продавал. Он жил по собственным законам, попирая закон. И у него было очень много денег. Причем Эфа щедро сужал родственников Лены. Все у него с удовольствием брали, не всегда отдавали. Он ей жаловался. Опять твои родственники просят. Я больше им не дам. Они не отдают. А Лена, дай, просят, дай. Некоторые свои сберкнижки он хранил у меня. Они были на предъявителя. Потом Эфа забывал, куда их дел. И робко спрашивал: Фима, там у тебя есть сберкнижка? 2. Ах, 2? Он продал кольцо с изумрудами и вложил в недвижимость. У них была хорошая квартира в Большом Комсомольском переулке от НКВД. Мне все говорили: какой у тебя солидный дядька. Он был самый фронтоватый и самый удачливый из нашей семьи. Да, любопытно, что при удалой фронтоватости Эфа и его легендарном пристрастии к первосортным дорогим вещам на память о нем у нас остались его просторное габардиновое пальто двубортное. Пальто где-то висит на вешалке, мы его специально берегли, ждали, когда опять войдет в моду. А шляпа валяется на антресолях. Да, жалко выбросить. Память-то какая шальная, голова ее носила. Вскоре мы обнаружили, что наша Тася – дельная и толковая девчонка. На вид ей было лет 14, но беглого взгляда на ее красный диплом Кубанского университета по специальности государственное и муниципальное управление оказалось достаточно, чтобы Тасю приняли на должность коммерческого директора боулинга возле Курского вокзала. И эти люди не пожалели. Поскольку в считанные месяцы какой-то заштатный кигельбан Тася превратила в огромный развлекательный центр, самый крупный в Москве, с выставочными залами, кинотеатрами, фирменными магазинами, ресторанами и сказочной страной. Жемчужиной всего этого стала пещера ужасов, которую по заказу Таси придумали мы с Кешей. Персонажи зажили свою жизнь, ничего не поделаешь. Начал объяснять Кеша директору ЗАО «Волшебная страна» Вите Зимоглядову. Этот вопрос мы вполне можем решить по телефону. И нам не обязательно смотреть друг другу в глаза. Так, что? В 12 в клубе «Распутин». Мы присели в арабском ресторанчике. Чай и кальян, пожалуйста. Мы с Кешей никогда не курили кальян. Кеша вообще не умеет курить. Как у вас с деньгами? Не горит? Да нет. А у самой дымок уже вьется. Вот вам $1000. Пишите расписку. Ручки не оказалось. Ну, минуточку, я куплю. Мы сидели с Витей молча, прикрыв глаза, как два бедуина в пустыне, и курили кальян. Между нами лежала пачка денег, но мы понимали оба, что это пыль. Мы обозревали песчаные волны под сенью небес. Вдали, в знойной дымке, угадывались голубые горы. Там медленно плыл караван на фоне закатного солнца за краем земли. Толстый, красный фломастер за 200 рублей. Так, ну что... Все правильно. Сказал Кеша, пересчитав гонорар. Без обмана. Главное, своевременно. А то, знаете, некоторые там через неделю, через месяц, а там через год. Вот. И он протянул Вите огненную расписку, начертанную краплаком, как Фауст Мефистофелю. Хорошее начало. Так мы с тобой быстро накупим и на квартиру, и на машину. А теперь главное приумножить то, что у нас есть. Из арабского ресторана мы перекочевали в блинную. Вы сахар в чай не кладите. Положите рядом, но не слишком далеко. Довольные пошли дальше мерить твидовые пиджаки, манто, меховые куртки. Сейчас тебе купим норковую шубу и бриллиантовое колье. Мне шляпу, кожаное пальто, итальянские ботинки. Идем. Вся 1000 на нас надета, а навстречу Зимоглядов, и мы ему едва кивнем. Или он приходит в Распутин, а мы уже там деньгами сорим. Нам встретилась Тася. Хотите бесплатно прокатиться на аттракционе «Бешеный диван»? Конечно, да. Мы с Кешей сели, а диван как начал скакать вверх-вниз, вверх-вниз. Мы стали кричать, болтать ногами. Меня чуть не стошнило. Серафим был в восторге, когда мы рассказывали о своих успехах. К тому же мы ему принесли в подарок вакуумный матрац. А то он со своим режимом экономии уже спал на газетах и газетами укрывался. А как бы он не превратился в газетную иллюстрацию? А нельзя и меня пристроить в Тасин развлекательный центр? На аккордеоне играть перед киносеансами, а Маргариту в ночное варьете? Ты мне прислала копченую сардельку, я положила ее у себя в комнате и нюхала, как цветок. Я сегодня Рите цветы подарил. Нашел на дороге и подарил. Угу. Мальчик решил посвятить себя рекламе. Он поступил на службу в артистический клуб и параллельно занялся культуризмом. Скажи, чтоб слишком не накачивался, скажи. А то его на работе испугаются. Они подумают, что такие мускулы несовместимы с интеллектом. А? Надеюсь, его приняли не на должность вышибалы? Ты им не очень распространяйся. А то у Риты с Фимой такое мнение обо мне, будто я чуть ли не в борделе комнаты распределяю. Клуб стал модным в Москве. Он и про нас не забывал, устроил в галерее Кешину выставку. И вдруг один банкир собрался приобрести Кешину картину с выставки. Да не одну, а целый триптих над вечным покоем. По $2000 каждая. Там изображен человек, парящий в пространстве с закрытыми глазами. Над ним, как дождь, летят крылья, словно капли. И одно белое крыло, напоминающую женскую грудь, приближается к его губам. Это безумная удача. Теперь мы сможем внести все, что пообещали. Мысленно гуляя по золотым приискам, Кеша пригласил нас в клуб, заказал столик, чтобы отдохнуть, поесть по-человечески. Рита с Фимой нарядились. Фима в синем блейзере английском из секонд-хенда. Рита явилась в старинной вязаной шали. Тася надела нежно-голубой костюм со страусиным боа. Вся эта сплоченная семейка шиковала напропалую. Ты знаешь, мне сегодня приснились черепахи во льду. Да? Видимо, это бассейн. Вода в нем замерзла, и такие черепахи. Лед прозрачный, очень хорошо видно. Я знаю, придет весна, лед растает. Черепахи оживут и поплывут, как ни в чем не бывало. Почему бы это? А? Слушаю. Иннокентий, вынужден вас огорчить. Ваши картины принесли обратно. Почему? Банкиру кто-то сказал, что на картине «Над вечным покоем» изображен мертвый человек. С чего они это взяли? Он спит! Спит, спит, да. Но им, видимо, показалось, что он спит вечным сном. Спящий всегда кажется мертвым. Лежит мужчина в пиджаке и в галстуке с закрытыми глазами. Человек с воображением мог подумать, что он почил. Ну и что? А анатомия доктора Туйпа? Рембрандт? А Иван Грозный убивает своего сына? Это вообще просто кошмар какой-то, да? Около моих картин можно или смеяться, или плакать. А любоваться ими нельзя. Нет, надо мне переименовать мою картину. Раз создается такое впечатление, непонятно почему. Раздосадованный, он стал надевать носок, и пятка с треском обнажилась. Вот. О скоротечности жизни и о длине дороги мы узнаем по дырявым носкам. Кеша, Кеша, ты ведь не собираешься сдаваться при первом препятствии? Удача и бережливость, ясная голова и зоркий глаз — все это при тебе, дорогой. Так что фортуна еще наполнит рок изобилия. Никто ему не наполнит рок изобилия, пока он не сменит тематику, не начнет рисовать то, что радует взор сильных мира сего. Сынок, только благодаря настоящему искусству наш мир становится светозарным. Знаешь притчу, как один древний китайский военачальник проиграл сражение, потому что он загляделся на журавлей? Знаешь, Кеша... Друзья, не будем ссориться. Угораздило же меня появиться на свет у таких родителей. В то время, как у всех знакомых родителей бизнесмены, у всех. Ой! Да, Кеша. Все твои однокашники давно уже главные художники модных глянцевых журналов. А твои, Марусенька, главный редактор. Да, последним лучше быть. Когда скомандуют кругом, ты окажешься первым. Вот именно. Вы оба живете в каком-то выдуманном мире. Вам надо немедленно сменить сферу вращения, устроиться на работу. Один пусть откроет ресторан, другая фирму. Ты знаешь, ты сейчас возбужден и несешь ахинею. Вот именно. Кто, понимаешь, я? Да, у тебя такой период в жизни, когда ты придаешь чрезмерное значение материальным ценностям. Да. О чем вы думали все эти годы? На что вы рассчитывали? Что вы подразумевали, черт вас побери, под этим чуланом? Тихо. Вы знаете, что Баграту на свадьбу дядя Гурген построил трехкомнатную квартиру и подарил BMW, а его дядя вручил молодоженам путевку на остров Бали. Кеша. Ты можешь, Кеша, позволить себе слетать на Бали? Знаешь, нам всегда вот хотелось, чтобы ты в жизни искал чего-то большего. Так шел за пределы этого поддельного мира. Ты пойми, что все, что есть во Вселенной, есть и в тебе, и во мне, и в Марусе. Хватит! Я больше не желаю ничего слышать. Я был бы идиотом, если бы поддался на вашу пропаганду. А теперь другое время. Рыночные отношения. Я люблю Тасю и хочу на ней жениться. Да вы просто неудачники. Взгляните на себя, на обстановку, в которой вы живете. Ты писатель, мама. А у тебя в месяц наберется хотя бы $40. Можешь ты сесть и написать Гарри Поттера? Тот и оно. А это неизвестный мечтатель, сумасшедший фантазер. Кеша, родной мой, не слушай его. Придет время, и Кеша прославится на весь мир. Твоего отца включают во все энциклопедии современного искусства. Нам уже из Англии прислали запрос, можно ли включить Кешу в энциклопедию «Лучшие люди 20 века». И если Кеша не против, ему нужно в указанные сроки прислать им за это $200. Так, понятно. Я заработаю все без вашей помощи. Буду служить менеджером на стройках. Давай. Пиарщиком в ночных клубах. Здорово. Получать свои $800 в месяц и за 10 лет накоплю себе на квартиру. Тася, конечно, найдет себе другого нормального человека с нормальными родителями. А вы будете сидеть, сложа руки, два бездельника, искать сокровенную природу Будды. Потому что, будучи Буддой, ты пребываешь всюду, и твои силы безграничны. Где же они безграничны? Полная профанация, а ваша философия — пустые разговоры. Есть такой незыблемый закон. То, в чем духовный человек испытывает нужду, к нему рано или поздно приходит. Надо лишь обратиться к высшим силам и терпеливо ждать их нисходящего благословения. Что же вы не обращаетесь? А мы стесняемся. Да, мы стесняемся. И не хотим никого беспокоить. Да. Хотя мы способны в любой момент наполнить все это пространство драгоценностями. Нам просто неловко. Неловко. Подумай, что два аскета используют в личных целях свою положительную карму. Вот именно. Какую положительную карму, Марусенька? Полвека прожила, ничего не приобрела. Почему? У меня есть бесценное приобретение, это ты. В общем, так. Вот, это ты, понимаешь? Это ты. Значит так, или вы предъявите свои сверхъестественные способности, или я стану законченным материалистом. При первой же возможности займусь преступной деятельностью, устроюсь торговать оружием, выращивать в Уваровке опиум и марихуану. Кто хочет проникнуть в таинственный смысл неразгаданного, тот должен быть озарен божественным светом. А это дано немногим. Да, я утверждаю, в нас самих живет нечто, творящее чудеса. Однако... Ни малейшего сомнения в успехе. Да нельзя даже допускать подобные мысли. В принципе, нам этого делать нельзя. Но один раз в жизни можно. Если претенденты высаживают корни добра, верят в благой закон и при этом обладают глубоким и сильным желанием, они могут надеяться, что их желание сбудется. Я не понимаю, к кому вы собрались обращаться? Держащему 7 звезд в деснице своей, ходящему посреди золотых светильников. К тому, кто имеет свойство при соприкосновении растворять вселенные. Пожалуй, я пока схожу в ирландский паб. Нет, ты останешься. Наблюдать, чтобы все без обмана. С этими словами он возжег благовоние голубого лотоса, сел, скрестив ноги на диване, сложил ладони в мудру небо и земли. Старый пудель Герасим ворча примостился у его колен. Кеша прикрыл глаза, сомкнул губы, вздохнул и настолько глубоко погрузился в созерцание, что, ей-богу, окажись мы на природе, птицы выстроили бы гнезда у него на плечах. Первые полчаса над головой у него в фиолетовой дымке разливалось нежное золотое свечение, и на этом фоне медленно проступил зыбкий абрис умопомрачительной виллы, явно где-то на лазурном берегу Карибского бассейна. Ты с ума сошел? Нам же придется отрабатывать. Давай-ка честно, по минимуму, как договорились. Хорошо. Ну вот, другое дело. Обычная 5-комнатная квартира на Остоженке с видом на храм Христа Спасителя. Все наши там, уже очень довольные. В окна льются потоки солнечного света, и повсюду наставлены Кешины мольберты. Невозможно пройти. Кеша! Маруся, ну что он в самом деле? Вот дом, вот срок. Это, блин, и визуализируйте. Марусенька, а деньги вам упадут прямо с неба? Нет, сынок. Скорее всего, у нас с папой появятся хоть какие-нибудь заказы. К вам обращается правительство Москвы. Близится Новый год, и мы решили заказать вам житие Деда Мороза. Заказ этот важный, срочный и безымянный. Как это? У жития Деда Мороза, как у Библии, не может быть автора, понимаете? Мы сделаем вид, будто этот текст был всегда. Вы меня понимаете? Не совсем. Хорошо. $3000 вас устроит? Устроит. Работайте. И учтите, наш Дед Мороз родом из Великого Устюга. Да, и ни на какие предложения написать подобное житие ни в коем случае не соглашайтесь. Учту. Только заплатите аванс. Вскоре мне выдали 1/6 гонорара. В квартире у нас засвистели вьюги, Мы с Кешей по очереди сочиняли то он, то я. Запомни, ты человек мелкий для мифа. Во всем, что касается мифа, ты должна слепо доверять мне. Ты слышишь? Закрой глаза, слепо! Кеша, а я вот все думаю, откуда он появился? Кто? Дед Мороз. Представь, ужасно давно приполз на Устюжскую землю ледник. А когда уполз, оставил на огромном гранитном камне маленького старичка с бородой в шубе и шапке. Опять у тебя герой с самого начала спит беспробудным сном, так что его никто не может растолкать для великих свершений? А его разбудит Синичка. Она окропит старика живой водой. Он еще принесет большую пользу матери природе. А пока дед спит, на земле творится неразбериха. Ну почему, черт возьми, он таких неканонических размеров? Так он выйдет в чисто поле, дура! Но никто его крохотного не заметит. Тогда он ударит посохом о землю так, что звезды задрожат, и вырастет на глазах. Не очень-то бесчинствуйте. У этого мифа есть своя правда. Не беспокойся, замок Деда Мороза никто не разрушит. Когда разрушит замок Деда Мороза, земля расколется, и люди посыпятся, как горох. Ой, наверное, им надо что-то более хрестоматийное. А Кеша слышать ничего не хочет, до того растворился в образе. Махнет рукой, снег идет, махнет другой, и не из рукава. О, какое вышло сказание! Нет, это была песня. А когда затихли ее последние аккорды, мы с Кешей перевели дыхание буквально в тот же миг. Вот что удивительно, зазвонил телефон. Да? Леонид Фраков. Хотя все развели великую конспирацию, просочили слухи, что вы написали биографию Деда Мороза. Я предлагаю контракт. Назовите сумму. Курьер привезет вам конверт, а вы ему передаете рукопись. Но у меня договор с правительством Москвы. Устный? Да. Забудьте о нем. В короткие сроки это выйдет в роскошном переплете с золотым обрезом, огромным тиражом, 20% от стоимости книги вам. Елка в Лужниках, елка в Кремле, в Великом Устюге, елки по всей России будут разыгрываться по вашему сценарию. Это отдельная статья оплаты. Ваши доходы будут непрерывно возрастать. Газеты на первой полосе дадут ваш портрет в санях, запряженных тройкой, с бубенцами, рядом с Дедом Морозом. На здании «Известий» бегущая строка, знаете, там крупными буквами пробежит ваше имя. Диктуйте адрес. Стоп! Это невозможно! На... Я получила аванс. Сколько вы получили? Мы им вернем эти гроши. Умоляю, не искушайте. Это мое последнее слово. Держу пари, они вас обманут. Кеша, нам предложили за нашего Деда Мороза денег гораздо больше, чем прилично иметь русскому интеллигенту. Но мы ведь не торопимся сбыть его с рук. О, нет. Я бы не хотел, чтобы наше богатство стало непреодолимым и угнетающим. Верное слову, мы отправились в мэрию. Руководитель уникального проекта Лолита Юрьевна Кирхнер по-мужски пожала мне руку и пообещала, что мы созвонимся, как только что-то будет известно. Маруся, а сколько вам заплатят за этот сценарий? Давайте-ка мы не будем обсуждать такие вещи по телефону. А то не ровен час кто-нибудь прослышит, что мы собираемся покупать квартиру. В стране напряженная обстановка, а сумма все-таки порядочная. Перед Новым годом нас с Кешей пригласили в мэрию и сказали, что мы можем получить житие Деда Мороза в опубликованном виде. Кеша побрился, спрыснулся одеколоном. Мы оба шагали в приподнятом настроении. Хорошо, что мы не соблазнились на предложение Леона Маракова. Я даже горжусь, что оказал поддержку правительству Москвы. Ведь это наш город, в котором мы живем. Ты в нем родилась, а я обрел надежное пристанище. Здесь я встретил свою любовь. И даже не одну. Да. Житие Деда Мороза — дело исключительной государственной важности. И тут не место частному капиталу и мелким предпринимателям. Пусть мы получим всего 3000 долларов, а не 5, как нам заплатил бы Леона Фраков. Но, если наш город терпит временные трудности, мы их разделим с ним и с тобой. А? И вот мы заходим в наиглавнейшее здание Москвы, и нам в бюро пропусков протягивают конверт. Открывай. Кеша, ты открывай. Нет, конверт пуст. Пропусков нам никто не заказывал. Это было красиво и просто. Как всякое подлинное жульничество. Набери номер Лолиты. Секретарь слушает. Где гонорар? Понимаете ли... Позовите Лолиту Юрьевну. У нее заседание. Тогда передайте, что к ней никогда не придет Дед Мороз. И тут случилась непредвиденная вещь, которую не объяснишь нормальной житейской логикой. Моя собеседница, судя по металлическим ноткам в голосе, не склонная к поэзии и мечтательности, вдруг застонала, как подстреленная птица. Да как вы смеете такое говорить? Да как у вас язык-то повернулся? Неужели возможно такое пожелать человеку? Ясно. Эта женщина верит и надеется до сих пор. Дома Кеша лег на диван, положил ногу на ногу и сказал: принеси мне сыра и бутылку. Я пошла в магазин, купила сыра, вина и торт «Медовик» с халвой. Но то ли его в магазине оставила, то ли по дороге потеряла. В общем, прихожу, а торта у меня нет. Кеша вскочил, оделся, побежал в магазин и купил еще один торт. Точно такой же. Ты спас нас от страшного разочарования. Это единственное, чего мы не можем выдержать. Разочарование. Так мы на все клали. Но разочарование для нас, оно просто невыносимо. Где сосиски, колбаса? Все какая-то еда для одухотворенных личностей. Что я могла ему ответить? Сынок наш с папой начальник капитал истаял, как мартовская льдина. Это было начертано у нас на лбу. Дуэт. Минус $5000. Сидят со своими бездонными взглядами, пьют вино, смотрят в небо. Такое впечатление, Марусенька, что у тебя есть слуга, а нет. Поэтому и ни позавтракать с вами как следует невозможно, ни пообедать, ни поужинать. Откуда у тебя такие барские замашки? И этот тоже барчук. Спросили бы, ты не голоден. Раз-раз какой-нибудь, я не знаю, омлет. Куда там? Ерунда. То, чем мы с Кешей будем благословенны, явится через любовь, равновесие, мир. Маруся! Маруся, это я. Нет, прямо не верю, что правительство Москвы могло вас облапошить. Оно до того трогательно заботится о ветеранах. Мы только и бегаем с Фимой за подарками. Как раз к Новому году в мэрии трубили сбор ветеранов, дали пакеты с провизией. В мэрию ходила одна, поскольку в начале января, знаешь, Серафиму положили в больницу в последнее время сердце. А потом он расстроился, что кассирша в магазине, когда он забыл подсолнечное масло, крикнула ему дедушка. А я иду себе, он говорит, даже внимания не обращаю, меня ведь никто никогда так не звал. А она кричит, дедушка, дедушка, возьмите свое растительное масло. Так он ей, а если бы я был с девушкой, представляешь? Ты меня слушаешь? Знаешь, мальчик выдал ему в больницу мобильный телефон, и мы велели Фиме время от времени оттуда подавать признаки жизни. Так вот, он звонит мне, докладывает, что ел, что пил. И вдруг быстро и деловито прощается со мной и с кем-то здоровается медовым голосом, каким он обычно поздравляет женщин с 8 марта. Я, конечно, трубку не выключаю, слушаю. И тут послышалось шумное дыхание Фимы, как будто он, да, да. Я страшно разволновалась, вся превратилась в слух, ловлю каждый звук. И вдруг незнакомый женский голос: дышите глубже, дышите, не дышите, давление мальчишеское. И так я узнала, какое у Серафима давление. Перед Новым годом Фима загремел в больницу, но к празднику мы его забрали. Погода ужасная, днем дождь, ночью обещали мороз, гололед. Как вы до нас доберетесь? В крайнем случае мы сможем доползти на четвереньках. Ну, это обратно, а туда? Не нарушая традицию, мы собрались у нас дома. Главное, у меня привычка к праздникам впрок заготавливать сувениры. Да я вижу, заранее тащишь из магазина канцелярские товары, и унитазные щетки в красивой упаковке, да, скрывают ценники. А я вот чего боюсь. Меня Тася раскрутит на дорогостоящие для вас подарки, а вы мне надарите разные ерунды. Я ей говорю, пойми, у нас не принято вручать ценные дары. Она на меня смотрит и не верит. Вот ты, Кеша, что собираешься мне подарить? А? Бессмертие. Я подарю тебе бессмертие. Я приготовила сациви из кур. Тася соорудила селедку под шубой. Фима принес шампанское. Ровно без 11:45 мы попытались его открыть, но бутылка не открывалась. Пробка засела в горлышке. Никакой силы ее нельзя было оттуда извлечь. Зятю на Новый год Фима подарил свои старые часы. О-о-о! да, кажется, они встали. О. Да ничего, ничего. Я все равно я буду носить ваши Спасибо. Часы и глядеть на них Спасибо. Буду. Два раза в сутки буду глядеть. Главное, как на часы посмотреть. Конечно. Да. Как и когда. Да. Аркадий отдал Кеше духи, которые ему преподнесли на работе. Французские Жан-Пак. Держи. Ух ты. Да, может, парфюм тебя дисциплинирует. Зато Кеша от себя лично вручил Тасе роскошный цветной календарь 5-летней давности. Это календарь воспоминаний. Что я делал 18 марта? Что? А что 5 июля? А на сейчас у меня нет календаря. А зачем? Я могу в любой момент спросить у кого угодно, какой сегодня день и число. Спасибо. Правильно? Да. После полуночи к нам нагрянул Борька Мордухович, художник и фотограф. Борька! Ты что будешь, пиво или виски? И то, и другое. А, между прочим, Борька самый первый сфотографировал вашего внука. Ему месяц был, тот еще даже не сидел. А теперь уже отсидел. Борька всю жизнь положил, чтобы стать знаменитым. На какие он только не пускался ухищрения. Недавно все журналы обошла его фотография. Стоит Борька без головы, а перед собой держит собственную голову в манге. Как вы это сделали? Отрезал себе голову и сфотографировался. Да тебе лишь бы впечатление произвести. А я спокойно сидел в Чертанове и тихо делал книгу «Нога мухи», без фейерверков и фанфар. Зато когда я ее закончил, весь мир был у моих ног. А правда, мир об этом не узнал. Но это не играет никакой роли. Вот так. Ну да, мы с Кешей редко видимся. Это... Но если мне скажут, например, что Кеша на Северном полюсе пропал, да. Я кинусь его искать с экспедиции. Борис, вы огнедышащий вулкан. Серьезно? А Иннокентий слишком легко успокаивается на недостигнутом. Понимаете, какая штука? Нет. Когда он бывает в ударе, он великолепен. Главное, не оставлять его безнадзорным. О, вы тысячу раз правы. Хватит якшаться с мелкими жуликами, пора иметь дело с крупными аферистами. У меня есть знакомый, Феликс, владелец галереи «Феникс». В советское время служил начальником хозчасти, ну, военной базы, понимаете? И вдруг увлекся картинами. Начал говорить, что он потомок Тургенева. Ага, и давай скупать салонную живопись. Вся галерея увешана букетами и обнаженкой. Деньги льются рекой. Но ему захотелось прозвучать. Москву надо потрясти, ошеломить. Ага. Поэтому Феликс загорелся проектом «Машина времени». Кеша, осчастлив этот проект своим нестерпимым гением. Ну, а будут ли они со мной вообще разговаривать? Ерунда, я тебя представлю. Вдруг тебя с выставки купит какой-нибудь воротило. Ты ведь со мной поделишься, а? Не, ну... Ну, заработаем. 8 марта хоть красиво встретим. А, это да. Это да. Солнце еще только всходило, а Кешу уже осенила идея построить огромные песочные часы. Внутри люди за столом, мужчина и женщина в натуральную величину. У них сервирован стол. Вот они сидят и ждут. А сверху из воронки тонкой струйкой сыплется песок. Название такое. Мы поглощаем. Время, время поглощает нас. А, Феликс, я тебе про это говорил? О, видал, какой стакан? Ага. Музей Соломона Гуггенхейма по нему плачет. Плачет-то он плачет, да. Но я не понял, Иннокентий, красавец мой, объясните, что это означает? Объясни. Модель Вселенной. Погружение в океан времени. К великим крокодилам старости и смерти. Что? Чего? Крокодилы? Ну да, крокодилы. Либо мы съедим крокодила, либо крокодил съест нас. Потому что вечность — это крокодил, кусающий сам себя за хвост. Ой, ты мне нравится. Не, весьма впечатляюще, а? У меня даже возникла идея. А давайте в стакан посадим чучело крокодила. О, давайте. Нет. А? Кроме женщины и мужчины, там будет только плюшевый мишка моей жены Маруси, которого она хранит с детства. И страусиное яйцо. Это моя личная просьба. Нет. Ты что такой несговорчивый? Друзья, не будем торопить события. Соорудим песочные часы, а там видно будет. Сколько это может стоить? Тут один стакан потянет на 12 тысяч долларов. А мы привлечем спонсоров. Стекольную фирму подначим, которая делает стеклопакеты. Звоним и ставим вопрос ребром. Выдержит их стекло? 5 тонн песка. Ну, мало ли, вдруг по Москве промчится смерч или песчаная буря. А мы хотим знать, можно ли за этим окном спокойно спать в момент наступления конца света или нет? Это был благородный и праведный вызов, и его принял один из самых передовых наших граждан, мультимиллионер Саблин Илья Трофимович, директор стекольного заводика. Кеша, песок я беру на себя. Да, хорошо, а за манекены как будем платить? Кеша взял мою и свою фотографию и поехал в Химки. Там на заводе в цехе стеклопластики лепили фигуры по заказу клубов и ресторанов. Там же вылепили головы из глины и окончательный вариант из пластика. Кеша, в свою очередь, раскрасил нас акрилом и глаза нарисовал. Красотища неописуемая. Да. Однако близится час расплаты. И Кеша робко поднял этот вопрос на семейном совете. В доме не свистят, а то денег не будет. Обычно так говорят люди, у которых страшно их не хватает. Почему-то они любят это толдычить. Мы позвонили Рите и Серафиму, и они тут же пришли. Какое давление? Ты не смей это постоянно спрашивать. Ты нас унижаешь этим вопросом. Черту подробности. Вы живы? Да. Вот что надо спрашивать. А то, знаешь, давление может быть нормальное, да, зато да, все да. остальное... Да, чтобы поднять настроение королевской фамилии, Кеша сварганил знатную уху. А за мою невороченную голову скульптор просит 600. Но если бы ему заказали сделать нас от макушки до пяток, он бы потребовал 2000, понимаешь, не меньше. А я нашел такой магазин, где продаются уже готовые туловища с ногами и руками. Манекены. Ну, да, да, получится большая экономия. Стали думать, во что их одеть. Пришлось выпросить у Серафима его костюм. Шерстяной, австрийский, в отличном состоянии. Да. Ботинки дал Кеша. Лучшие мои ботинки. А вот, вот, старинная вязаная шаль, платье бежевое, туфельки. Ну, конечно, старые, но выглядит-то благородно. Давайте вложим капитал в мою работу. Мы поглощаем время, время поглощает нас. Все принесет гигантскую прибыль. А мы эти деньги пустим... На квартиру. Да. В общем, ешьте. Если вы ничего не дадите, я вас пойму и прощу. Вот возьму посох, котомку и посой пойду по Руси. Ты, Кеша, спятил. На каждом шагу мы рискуем своими деньгами. Мы не вправе требовать, чтобы Иннокентий изменил тем задачам, для которых его предназначило само провидение. Кеша, гений, такое придумал. Его ждет оглушительный успех. Деньги потекут к нему рекой, и он худо-бедно наскребет на свой взнос. Кто как хочет, а я в этом проекте участвовать буду. Слава Богу. Уж лучше скинемся Фиме на зубы. Ни в коем случае. У Фимы красивые разноцветные зубы. Зубы для Фимы не являются для нас первоочередной задачей. Вы посмотрите на нее. Я к ним вчера прихожу... У них шаром покати. Одни грибы и капуста. Ну ладно. Грибы и капуста это способствует пищеварению. Это нам полезно для здоровья. И никто не скажет, что я не забочусь о своем муже. У всех мужья давно уже умерли, а у меня нет. Пусть он худой и глухой, это к питанию не относится. Мы с тобой понимаем друг друга, как Роза Люксембург. Карла Липкнехта. Даже лучше. Надеюсь, никто не возражает, если я внесу свою долю в создание скульптур. Ух ты. Ты, Кеша, образчик законного ограбления ближних. Держи. Друзья, меня обуревает букет чувств. Благодарность, гордость и уверенность в завтрашнем дне. Вся художественная общественность Москвы съехалась во двор галереи «Феникс». Друзья, как говорил наш полковник Веткин, время деньгу дает, а на деньги времени не купишь. Поэтому выставку «Машина времени» считаю открытой. В центре зала, в граненой колбе на стульях за столом, усланным бабушкиной скатертью с кружевами, неподвижно сидели мы с Кешей. И я подумала, какой же у меня царственный профиль. Рита с Фимой чуть в обморок не упали. Перед нами сияли хрустальные бокалы, остатки былой роскоши, кузнецовские тарелки, вилки, ножики, все как полагается. У ног на полу примостился мой старый плюшевый медведь. Вот Иннокентий приставил к колбе лестницу, поднялся, палочкой раскрыл отверстие в часах. Оттуда легкой струйкой, почти прозрачной, полился песок, тончайшая песчаная пудра. За несколько минут она покрыла наших магических двойников словно патиной. Песок ложился слоями, закручиваясь по краям, плавно обтекая предметы. Песок прям как воздух. Официант вынес шампанское, и я оцепенел, не в силах оторваться от часов. Все смотрел завороженно, как время поедает нас, а мы поедаем время.